Затем Эверсол заглянул на камбуз. Повара были заняты работой, так что не сразу заметили его появление в дверях. «Обед почти готов», — сказал повар. «Хотите попробовать?» «Обязательно. А что сегодня в меню?» «На первое — борщ, на второе — сосиски с кислой капустой, на десерт — консервированные фрукты и чай со льдом». «Странное сочетание». «Что вы имеете в виду, мистер Эверсол? Ведь борщ тоже с капустой, не так ли?» «Разумеется». «У вас не хватает фантазии, но времени еще достаточно. Будет лучше подать сосиски с макаронами». После камбуза он направился в медицинский блок. Его встретила Флоренс Фармер, старшая медсестра. «В изоляторе 7 человек», — доложила она, — «в лазарете 19. В амбулатории ведет прием Дэвидсон». «Кто у него на приеме?» «Несколько детей, японский боцман и австрийский военнопленный». «Хорошо, я помогу». Боцман обнажил плечо, его сильно ушибло тросом, правая рука повисла, как плеть. «Господин Моэда, вам придется несколько дней провести в госпитале». «Это невозможно». «Невозможно. Завтра швартовка в Бальбоа, затем проход по шлюзам. Вы должны знать, одна из обязанностей боцмана — руководить швартовыми работами». «У вас прекрасные команды, боцман». «В Сан-Франциско я наблюдал, как четко работают матросы. Отличная выучка. Почему бы не посмотреть со стороны, как они управятся без вас?» Японца сменил австриец. «Ваше имя?» «Клаус, Клаус Штиммер. Сколько вам лет?» 38. «На что жалуетесь?» «Ноги. Они постоянно ноют. Но сегодня особенно сильно. Так мне бывает перед дождем». «Откуда ему быть?» «Думаю, ближайший дождь идет не ближе, чем в 200 милях от нас». «Вот это меня беспокоит. Значит, мое здоровье еще больше пошло на убыль». «С каких пор у вас болят ноги?» 5 месяцев я провел в окопах Галиции. Представьте себе, комья глины вперемешку с мокрым снегом. Многие из моих однополчан остались там. По 2-3 дня не удавалось вывести окоченевшие трупы. Артиллерия? Да, минометы и снайперы. Эти картины и звуки не покидают меня и сегодня. Особенно ночь, когда я лежу на дне трюма. Мне кажется, я по-прежнему в окопе, лишь в могиле. Перестаньте, Клаус, оглянитесь. Вокруг так много солнца и живых людей, но я чувствую себя одиноким, это уж навсегда. Да, я понимаю. Болезнь не только в вашем теле, но и в душе. Поверьте, как только вернетесь в Вену, все переменится. Вас встретят родные лица, знакомые улицы. И Штраус, вы ведь любите музыку, как любой австриец. Даже играю. Дом меня ждет старенький клавесин, еще от деда. Вот видите, я угадал. Скажу вам как врач. Музыка лечит, уж душу точно. Вот я никогда не расстаюсь с граммофоном. Приходите ко мне в каюту вечером. Договорились? Эверсол осторожно похлопал Клауса по колену. Ну, а что касается ваших ног, у меня есть одна идея. Вокруг целый океан соленой воды. Будем ее нагревать паром и дважды в день делать для вас морские ванны. Уверен, вскоре вы будете не только слушать музыку, но и танцевать венские вальсы, а, возможно, играть в футбол. Мистер Эверсол, вас просит капитан. Дверь в амбулатории открыла миссис Флоренс. Он здесь? Нет, у себя наверху. Через 5 минут я освобожусь. Вы мне еще что-то хотите сказать, Клаус? Да, прошу сменить мне работу, хотя бы ненадолго. Где вы работаете? На складе. Каждый день мне приходится спускаться в ледник. При вашей болезни это недопустимо. Я сегодня же распоряжусь. Глава 20. Дождь и солнце. Каяхару он нашел на ходовом мостике. Вот почему я вас пригласил, мистер Эверсол. Через полчаса ожидается сильный шквал и ливень. Я уже распорядился закрепить тенты на шлюпках и трюмах. А вас прошу, дайте указание детям покинуть палубу. — Ливень? — переспросил Грегори. И вдруг расхохотался. — Вы не шутите? — Ходовой мостик не место для шуток. Я не понимаю вашего смеха. Для этого будто бы нет причин. — Есть, капитан. — Да еще какие. Я сказал что-то смешное. — Нет, это связано не с вами. Просто я вспомнил пациента, которого принимал недавно. Он рассказал вам анекдот. Да нет же, жаловался на ревматизм. Тем более это не повод для смеха. Вы правы, капитан, но иногда над нами смеются небеса. Каяхара покачал головой. Трудно иногда понять этих американцев. Очень трудно. Откуда взялся ливень, осталось загадкой даже для всезнающего учителя географии. Казалось, не найти столько краски, чтобы замарать огромный синий холст неба, но вдруг оно стало тускнеть и с непостижимой быстротой померкло. Тысячи черных туч и тысячи Ниагар обрушились на Йомимару. Бедняга оказался между двумя океанами. Уж не начался ли новый потоп, — подумал Эверсол. Что же касается Каяхары, то его мысли были сугубо деловыми. Он радовался ливню, в который раз природа приходит ему на помощь. Дождь отмоет пароход, как стеклышко, не к чему будет придраться портовому надзору, и через канал они пройдут без единой пылинки. Небо извергало потоки воды не так уж и долго, но этого времени хватило, чтобы наполнить воздух прохладой, а души колонистов — радостью. Когда дождь закончился, а небо снова стало голубым, из трюмов показались детские головы, любопытные и совершенно сухие. Илья Френкель вновь оказался в центре внимания. Всех интересовало, откуда эти тучи и кто их пригнал. Франклис сказал, что тропические дожди — не редкость, но он не читал и не слышал о ливне такой мощи. «Я думаю, — заметил учитель, — что за 20 минут с неба вылилось воды куда больше, чем раз в Петрограде за целый месяц». Эверсол, он в эту минуту все еще находился на крыле мостика, увидел в стороне от детской толпы Клауса Штиммера, австриец помахал рукой, они вполне поняли друг друга. Глаза пассажиров Йомимару были устремлены в небо в ожидании нового чуда. Между тем самое интересное находилось впереди. Слева по курсу открылась группа небольших островов. Не ожидая, пока его попросят, капитан сам направил пароход ближе к берегу. Колонисты были в восторге. Дети из севера, они раньше видели пальму только в домашней катке, ростом с человека. Протянув руку, можно было потрогать ее верхушку. Потом они увидели эти деревья на улицах Сан-Франциско, но только сейчас, проплывая мимо острова, поняли, какой могучей и величественной может быть пальма. Огромные, куда выше судовой мачты, деревья стояли плотной стеной и, как по команде, покачивали широкими листьями. Их кроны напоминали опахалы. Дети даже почувствовали, как повеяло прохладой. Алена Александрова была уверена в том, что пальмы-великаны кланяются пароходу. Ах, чего бы не отдала Леночка, так бы взобраться на верхушку и сорвать орех. Он большой, как человеческая голова, а внутри она уже пробовала вкусные жидкости, будто кто-то смешал молоко и фруктовый сок. К Бальбоа пароход подошел уже к вечеру. Не прошло и 10 минут, как на борт поднялись 2 человека. Один из них, высокий и сдержанный, оказался лоцманом. Молча поклонившись, он поднялся еще выше в распоряжении капитана. Другой остался среди детей и воспитателей. Он поворачивался из стороны в сторону, с интересом всматриваясь в лица маленьких пассажиров. А им было интересно узнать, кто он, этот мужчина в белом костюме. Небольшого роста, с черными усиками и особенной улыбкой, он кого-то напоминал. И вскоре разнесся слух, что на Йомимару пожаловал Чарли Чаплин. «Мисс Кэмпбелл! Мисс Кэмпбелл!» — закричали дети. «Знали бы, кто у нас в гостях! И кто же сам Чарли Чаплин? Кто вам это сказал? Пойдемте, сами увидите!»